Глава 39. Целый день прошел в работе. Весь свободный персонал базы занимался строительством забора из готовых быстро возводимых конструкций, которые привезли с собой. «Все новенькое, в маслице. Сколько лет годов на складе лежали и не требовались. А вот теперь, видишь, пригодились», — сказал старшина Корвакс, проводя по замасленной балке пальцем. «Хорошая смазка, устойчивая». «Да уж», — согласился Джек, поглядывая на свои ладони, которые были в серо-зеленых пятнах смазки. Несмотря на то, что он работал в рукавицах, а потом мыл руки с обезжиривателем. «Не обращай внимания, за неделю отмоется». «За неделю?» «Шучу», — улыбнулся старшина, видя на лице Джека испуг. «Ну ладно, пойду-ка Шеваров подгоню, и так ужин на полтора часа задержали из-за этого забора». «Это правильно», — сказал Джек, глядя на закат сквозь сетку. Подошел Хирш, а за ним жующий Шойбле. «Ты тут часом не стихи сочиняешь?» «Нет, просто хочу понять, чувствую ли я теперь себя защищенным с этим забором?» «Ну и как?» «Пока не очень». «Это потому, что ты еще не ужинал», предположил Шойбле. «Когда человек сыт, он чувствует себя защищенным». «Я так понимаю, ты на ужин уже не пойдешь?» – спросил Джек. «С чего это? Просто я пробую шпик. Хочу отличить вкус того, что с красным перцем, от того, который с черным». «И как? Получается?» «Пока что в процессе». Шойбле вытер руки об куртку и, подойдя к забору, проверил его на прочность, попробовав раскачать. «Хорошо стоит. Такой только техникой свалить можно. Или перепрыгнуть». Сзади послышался шум запускающейся турбины, а затем на пост прошагал газ, который вместе с зенитными танкетками должен был охранять подходы к базе. Раньше тяжелые роботы располагались по центру, чтобы оперативно выйти в нужном направлении. Но с появлением ограждения у них появилась своя позиция. «А вы знаете, как меня старшина Корвакс насмешил?» – спросил вдруг Шойбле. «И как?» – поинтересовался Джек. «Я когда в засаду ночью сел на оленей, смотрю, старшина чухает. Подходит ко мне и говорит: ты чё, мол, тут делаешь? Я говорю, командование разрешило. Готовлюсь подстрелить оленя». А он мне говорит: «Твои дружки над тобой посмеялись. Тут никаких оленей отродясь не бывало». И ушел. «А ты что же?» «Ну, я сначала засомневался. Вы же с Тедом Ти еще артисты. А потом подумал, ну, посижу еще немного. И не пожалел. Только кабан тот вышел не с той стороны, но когда они с этим крокодилом сцепились, я уже понял, куда бежать». «А ты когда стрелять начал, часовые не переполошились?» – спросил Хирш, пряча улыбку. «Хо, обижаешь. Я по всем постам прошелся и предупредил перед тем, как залег в засаду. Правда, они все равно сбежались, и старшина прибежал в одних подштанниках. Видели б вы его рожу, когда на кабана фонариком посветили». Со стороны кухни застучали поварешкой по кастрюле, сзывая солдат на ужин. «Ну вот и дождались», — обрадовался Шойбле. И первым поспешил на зов, а Джек с Хиршем пошли следом. «Ну что, может, расскажем ему?» — спросил Джек. «Не нужно. Раз так все хорошо сложилось, пусть ничего и не знает». «Согласен», –